я искушать тебя не стану, а прояснить кое-какие вопросы тебе придется. И что вам от этой ясности? — ощерился Дрист. Это как в той истории о евреи, подавшим на паперти слепому кусок мацы. Тот ощупал дырчатый тонкий кусок мацы и грустно сказал: «Слова замечательные, но много неясного». Полк ухмыльнулся. «Молодец, Лаксман. Главное, что смысл замечательный. Ты знаешь, что в России называют крышей? А то! Вот и прекрасно. Тебе повезло, что ты встретился со мной». На лице шимпанзе было написано сомнение в таком неслыханном видении. Но официант принес огнедышащие пиццы и зеленые сталагматики Хейнекен, которые дымились ледяным паром. Дрист сразу же откусил ломтище, залил раскаленное месиво сыра, овощей и теста протяжным глотком холодного пива и кивал непрерывно головой при этом: «Да, да, да, мне очень повезло встретиться с пиццей и пивом и вежливым Федом в придачу в погожий солнечный день на 17-м причале». Заглотив, наконец, невломенный кус, Дрист деликатно рыгнул, прикрывая щербатый рот ладошкой, и проникновенно сказал: «Уважаемый гражданин начальник из ФБР, или из ФСБ, или из ЦРУ, или какой-нибудь еще бейсахшиты, бойни, спасибо за доброту и вкусный завтрак, но мне крыша, силовое прикрытие, совершенно без надобности. Я человек маленький, безвредный. Вон, как эти животные». Дрист показал на белоснежных чаек, подбирающих на настиле корки хлеба. «Ведь они тоже вроде эмигрантов. Им надо над морем реять, они тут ходят, побираются. Животное, а ума хватает, черт с ним, с морем, на берегу сытнее. Вот и я. Если кто там чего бросил ненужное, я подобрать могу. А чтобы самому взять без спроса, значит, то есть спереть или, не дай бог, силой отнять, это никогда в жизни, да ни за что». Полк засмеялся. «Ай-яй-яй, Лаксман, вы легкомысленно отталкиваете протянутую вам руку дружбы и сотрудничества. Я ведь вас не вербую. Мне такие агенты не нужны». «А чего вы делаете? Приглашаете вратарь-клуб?» Уставился на него Дрист своими круглыми глазками ученой обезьяны. «У вас, Лаксман, мания величия. Я из-за такого агента, как вы, могу в два счета со службы вылететь. Нет, в агенты я вас не возьму». Полк снова засмеялся и с удовольствием выпил бокал прохладного пива. Дрист подумал, что люди здесь, ментовки, вообще-то неплохие и вежливые, конечно, но недалекие. Мятый, грязный Дрист, будто ночевавший на помойке, горестно покачал рыжеватой меховой головой. «Это ваше дело. Но если вы намекаете на интимные отношения, то я вас предупреждаю, я завзятый, твердый гетеросексуал». Полк, похожий на хлыщавого парня с рекламы Ральфа Лорена, искренне захохотал. «Ну и ну! Не грубите мне, Лаксман, иначе я вас очень строго накажу». «Что же вы предлагаете?» — осторожно спросил Дрист. «Прикрывать вас от моих коллег-копов и и от ваших дружков, гангстеров. Мне кажется, что у вас дела швах.